Глава 6. В сетке занятий в планшете были указаны номера аудитории, в которых проходили пары, и на этот раз я точно не должна вляпаться в очередную историю. Приехали мы загодя, и время до начала первого занятия еще было. Двери аудитории были заранее открыты для нас, и комната наполнялась учениками. Кирилл прошел к своему месту в третьем ряду, а я к первому и в самый конец. Даня уже сидел на своей парте сверху, закинув одну ногу, и болтал со светловолосой девушкой, которая тоже училась с нами. Увидел меня и стал махать, улыбаясь. «Привет к новеньким!» «Привет!» — улыбнулась в ответ я. «Как настроение сегодня?» «Нормально», — пожала плечами я. «Вчера не успели толком познакомиться. Я Яна», — протянула мне руку девушка, что стояла рядом с Даней. «Мы, если что, подружки», — указала она рукой на полноватого парня, который тут же активно закивал головой. «Да-да, я люблю дружить с красивыми девчонками», — заявил Даня. «С тобой тоже хочу дружить. Ян, не будешь ревновать? Я-то знаю, как меня вечно не могут поделить девчонки». «Хорош уже», — дала ему Яна шутливый подзатыльник. «Не все тут такие вредные, как некоторые», — указала она мне глазами на Кирилла, к которому подошла девушка и о чем-то мило щебетала. Я не пыталась вслушиваться, но невольно обрывки их разговора достигали моих ушей, пока Яна и Данил припирались между собой. Похоже, это их обычная манера общения. «Как лето провел?» — кокетливо спросила его девушка. «В лагере спортивном тусовался все месяцы. А ты?» Удивительно было слышать, как брат умеет отвечать девушкам. Без агрессии, спокойно, даже игриво. Красотка оглядела парня. «Оно и видно, ты стал еще шире. Я в Индию ездила с родителями». Блондинка с лицом стервы и ногами богини присела, аккуратно положив бедро на стол Кирилла, примерно так же, как сейчас сидел Даня, но в сексуальности он ей, конечно, проигрывал. Брат, изогнув бровь, осматривал ее ногу и то, к чему она крепится. «Слонов смотреть?» «И не только». «Клёво. Фотки в купальнике покажешь?» Она подперла голову рукой и наклонилась ближе. «А ты мне что?» «А что ты хочешь?» «Покатаешь меня на байке сегодня?» «Не вопрос», — ухмыльнулся парень. «Вечером за тобой заеду». «Договорились». Она смахнула с пиджака Кирилла невидимую пылинку, поправила воротник и отошла к своей парте. Ее место занял высокий и не менее красивый юноша, чем сам Кирилл. Начал пожимать его руку и рассказывать что-то, смеясь. Темноволосый парень заметил, что я на них смотрю, обернулся и подмигнул мне. Не так уж и плохо меня принимает новая группа. «В общем, если помощь нужна или что, обращайся к нам», — сказала мне Яна, возвращая на себя мое внимание. Боже, я все это время, открыв рот, пялилась на брата и подслушивала его разговор с той блондой и не отвернулась, даже когда подошел брюнет. Очень надеюсь, что Кирилл этого не заметил. Слишком был увлечен женскими ногами. «Спасибо», — удивленно и благодарно ответила я. Не ожидала такого теплого приема от здешних ребят. Аж дышать легче стало, и чувство, что все против меня, постепенно начало отступать. «Просто я тебя понимаю, как никто. Я сама это прошла 2 года назад, когда перевелась сюда из другого заведения». «О!» — подняла я бровь. «Ясно». Прозвучал сигнал, уведомляющий о том, что всем требуется занять свои места. Яна улыбнулась мне и ушла за свою парту перед Даней, который сидел между нами. «Что ж, похоже, у меня появились какие-никакие друзья в этом чужом мире». Началась пара алгебры, моего самого нелюбимого предмета. Вроде не глупая, но не даются мне эти синусы и косинусы, ну никак. Эльвира Львовна решила проверить знания после каникул, а не унесло ли их вовсе из отчаянных голов учеников южными ветрами. А начала с меня. «Первой к доске идет Александрова Лиза». Вот черт! Вот и настал мой звездный час. Даня обернулся и сделал огромные глаза, типа «сочувствую». «Поддержал», называется. Но делать нечего. Встала и на ватных ногах пошла к месту своего будущего позора. Ненавижу выступления и все такое прочее. И стоять у доски мне всегда непросто, особенно когда знаю, что ничего не знаю. Мне необходимо понять, каков ваш уровень знаний и что вы усвоили в предыдущем учебном заведении. Решите вот этот пример. Учитель протянула мне планшет с заданием. Я так волновалась, что долго даже начать переписывать его не могла. Из-за мандража видела что-то типа «Апры-8 плюс арма знак вопроса делить на номер врны-7 равно знак вопроса». Кое-как переписала все-таки и отложила планшет в сторону. Прочла еще раз и попыталась сосредоточиться. Поняв мою заминку, Эльвира Львовна мягко начала мне помогать. «Если в примере сразу несколько действий требуется совершить, с какого вы начнете, Лиза?» «С деления». «Верно, делите». С горем пополам, с помощью учителя и тихими смешками однокашников я решила этот пример краснее все больше. «Что ж, садитесь», — вздохнула женщина, и я удрученно поплелась на свое место. «Сегодня отметку я вам ставить не буду, списывая вашу слишком медленную работу на волнение. Но в следующий раз это будет двойка. Очень слабо». «Ланской», — обратилась вдруг она к брату, и он поднял взгляд на Эльвиру. «Вы очень хорошо понимаете в математике. Может быть, вы сможете помочь своей сестре и подтянете ее?» Он перевел насмешливый взгляд на меня, который без слов говорил, как ему неохота возиться с такой тупой сестричкой. «У меня почти все вечера заняты тренировками», — ответил он без эмоций. «Грамотно съехал с темы», — прокомментировал тот самый парень, что подходил к нему утром, и по аудитории прокатились смешки. «Краснов, помолчи», — осадила его математичка и снова обратилась ко мне. «В таком случае, Елизавета, мне придется сообщить родителям, что уровень ваших знаний ниже требуемого. Вам необходим репетитор, иначе будете сильно отставать. Вступительный экзамен при приеме в академию был не так уж плох, и меня удивляет, что сейчас вы не справились с похожим примером». Я сидела ни жива, ни мертва, вцепившись в ручку пальцем, чуть не сломала ее пополам. Эльвира Львовна сказала все правильно и, наверное, хотела помочь, но зачем надо было позорить меня перед всеми? Академия элитная, а поведение преподавателей не ушло далеко от привычного мне, и даже, можно сказать, здесь оно более бессердечное, хотя и любезно вежливое. Вроде бы она не оскорбляла меня, все было крайне бесстрастно и учтиво, но ощущение такое, будто меня просто облили помоями. «Кирилл!» Снова повернулась учитель к брату. «Выходите к доске и покажите пример того, как можно быстро решить подобную задачу. Задание в планшете, следующее по порядку». Парень вышел к доске и взял гаджет в руки. Быстро переписал довольно корявым пацаничьим почерком предложенные автором электронной методички цифры и тут же на ходу решил задание, будто знал ответ заранее. Некоторые девчонки даже зааплодировали ему. Настолько быстро и без запинок он это сделал. «Отлично!» — удовлетворенно улыбнулась ему Эльвира Львовна, пока парень вытирал мел с рук и лениво шел без разрешения на место. Глядя на такого студента, душа преподавателя радуется. Мне стало еще паршивее. Моя убогость, казалось, стала видна всем еще ярче на фоне этого Пифагора недоделанного. Кирилл кинул на меня презрительный взгляд, который я скорее почувствовала, чем увидела. Вот, мол, как надо решать примеры, не то что ты и жертва алгебры. Неприятно до жути. Быстрее бы эти пары кончились уже. Как только прозвучал сигнал об окончании второй пары алгебры, я вздохнула с облегчением. Даня обернулся. «Да ладно тебе страдать! Я тоже ни черта не понимаю эти письмена дьявола. В нашей группе один Кирюха и соображает в математике, поэтому Эля и молится на него. Пошли есть. Большой перерыв и ланч сейчас». Хоть он и пытался меня подбодрить, мое настроение на весь день было застрелено из дробовика Эльвирой Львовной. Плелась за ним и Яна, и следом никак не могла переключиться. Сели за стол втроем. Мимо нас прошли Кирилл с Красновым. Они везде ходили вместе, похоже. Мы с Тамарой ходим парой. Это про них написано было. Они приземлились за соседним с нами столом. Брюнет снова подмигнул мне и улыбнулся открытой улыбкой. Я робко ответила ему взаимностью. Брат заметил наши гляделки и нахмурился. Наверное, ему вовсе не хочется, чтобы его приятель вдруг стал дружить и со мной тоже. Вспомнила свой позор у доски и опять начала грузиться. Наверное, этот Краснов тоже решил, что я полная дура после моего гениального выступления на алгебре. Вздохнула и стала грустно жевать свой бутерброд. Какой-то странный вкус. Фу! Яна и Данил насмешливо смотрели и переглядывались. «Вкусно?» — спросила девушка и прыснула со смеху. «Да чё-то не очень», — совершенно искренне ответила я, и парочка откровенно заржала. «Проснись уже, Елизавета!» — сквозь смех сказал парень. «Ты же на колбасу намазала горчицу, а сверху клубничный джем». Опустила глаза и правда перепутала, похоже, из-за расстройства упаковку кетчупа с джемом. Они, похоже, открываются одинаково. «Мы все ждали, когда снизойдет прозрение на тебя, но ты его еще и есть начала с таким видом, будто так и было задумано», — снова захихикала Янка. Потом придвинулась ближе, чтобы сладкая парочка напротив нас не услышала. «Не обижайся, но это правда смешно. И хватит уже тебе горевать. Пошла она, эта Эльвира, вместе с твоим Кириллом». «Он никакой не мой», — проворчала я, сама не зная зачем, но прямо нужно было срочно опровергнуть эту фразу. Яна покосилась на меня. «Тем более, забей. Мы вон с Коробовым, это Даня, если что, не понимаем, как и ты, математику. И что? Нас тоже Эли прессует у доски. Зато я разбираюсь хорошо в химии, а он отвечает за английский». «Ага, мы списываем друг у друга домашку. Я у лесной скатываю химию. Это Яна, если что». Передразнил он девушку, очень похоже, кстати, за что снова получил дружеский подзатыльник. «А она у меня инглиш». Парень внимательно посмотрел на меня. «А ты в каких предметах шаришь?» «Русские и литература нормально идут», — ответила, пожав плечами. «О, отлично!» — обрадовалась светловолосая новая подруга. «Будем все меняться друг с другом. Можешь делать домашнее задание только по русскому и литературе, а мы тебе дадим химию и инглиш. Круто?» — подмигнула она мне. «Круто!» — ответила я и улыбнулась. «Идея в самом деле классная». И время сколько сэкономит. «А кстати», — заговорщически снова мне просимофорила бровями Яна, «твой Ланской — двоечник по-русскому. У него в одном предложении по 5 ошибок, так что на уроках русского оторвешься за алгебру». Перед следующим занятием оставила друзей и пошла в туалетную комнату. После того, как помыла руки, решила причесаться и подкрасить блеском губы. Достала свою щетку и стала наводить порядок в спутавшемся длинном хвосте. Из соседней кабинки вышла блондинка из моей группы, та, что сидела на столе Кирилла и говорила с ним. Она встала рядом и мыла руки, смотря на меня в отражении зеркала. «Меня Ксюша зовут», — подала она голос, закрывая кран и вытирая руки. «Лиза, ты, наверное, уже в курсе». Вежливо, но без огонька отозвалась я, не прерывая процедуру причесывания хвоста. «С Кириллом у тебя не очень клеится, да?» «Не очень», — ответила холодно. «Зачем спрашивать, если и так все очевидно?» «Хотелось бы, чтобы так все и оставалось». «В смысле?» — повернулась я к ней. «Ну, в смысле, ты же живешь с ним под одной крышей? Не вздумай со сводным братом подружиться, башку откушу, поняла? Он мой». Взгляд ее синих глаз полыхнул алым пламенем, в то время как на губах играла улыбка, а тон ее был приторно сладким. Настоящая гадина и лицемерка. А еще эта королева красоты без короны явно по уши влюблена в братца. Только мне на это фиолетово. «Я впечатлена твоим выступлением. Правда, прям прониклась», — ухмыльнулась я. «Успокойся, Отелло блондинистая». «Мне твой Кирилл и за даром не нужен. Бери себе эту прелесть и радуйся. Только если нахамит, не плачь потом и не говори, что тебя не предупредили». Девушка онемела на миг, не ожидая от меня подобного. Ведь внешне я скорее маленькая зая, чем стерва. Поэтому она и выбрала тактику нападения, считая, что я промолчу. Чаще всего я так и поступаю, предпочитаю не лезть в бутылку. Но не все так просто. Не стоит меня трогать, потому что тогда я превращаюсь из просто Заи в злую Заю. «За словами следи», — очнулась она. «И ты», — глянула на нее убийственным взглядом, тыкая в нее расческой наподобие пистолета. «Я тоже, между прочим, умею так смотреть. Пусть я ниже нее на голову, это не важно. Тон мой вторил ее тону, елейно-нежный». Улыбнулась, убрала расческу в сумку и вышла, не дав ей возможности возбухать дальше. «Пошла ты, Ксюша, к Кириллу».